Глава третья. Я зашла к себе в комнату, чтобы сразу собрать все вещи и больше в женское общежитие не возвращаться. Шинта обнаружилась за письменным столом, делала домашнее задание. Когда дверь у нее за спиной тихонько хлопнула, соседка вздрогнула и повернулась ко мне. «Лада, как ты?» — спросила она. «Я? Все в порядке. Как ты?» «Тоже. Ты прости, я вовсе не хотела выгонять тебя из нашей комнаты. Она ведь общая, и ты имеешь на нее равные со мной права. Но то, что произошло ночью, так напугало...» «Я понимаю. Что ты почувствовала?» Я принялась за сборы. «Не знаю, сложно описать. Как будто я в ночном кошмаре, только наяву. Ну и сама представь, каково это — спать себе спокойно, а потом проснуться над кроватью в потоках тьмы. И эта тьма как будто живая. Не знаю, как объяснить». Она передернула плечами. «Я правда не хочу выгонять тебя в никуда. Но тебе ведь есть куда пойти? Вы ведь с Дейшем встречаетесь?» «Да, я пойду к Дейшу. Все в порядке». Я выдавила улыбку. Собрав вещи, неловко попрощалась с Шинтой. «Пусть у вас все будет хорошо. Будь счастлива, Лада!» Соседка стиснула меня в объятиях. «Спасибо». Я улыбнулась уже искренне и поспешила уйти, пока мы обе не разревелись. Всё-таки привыкли друг к другу с начала учебы. Увы, уйти далеко я не успела. «Лада?» Я аж закаменела вся, когда на лестнице показался Арнхайт. «Собираетесь упечь меня в темницу?» Каюсь, вырвалась. Просто перенервничала из-за него. «Пока нет». Он смерил меня задумчивым взглядом. Догадываюсь, пухлые от вещей сумки весьма красноречиво намекали на мой переезд. Но я вспомнила, что говорил Дейш. Арнхайт прекрасно владеет собой и ничего не делает просто так. Если он злится, значит, с определенной целью. То, что выглядело как ревность, всего лишь четкий продуманный план. И ведь сработал. «Нам нужно поговорить». «Может, не стоит? Мы уже все обсудили вместе с Дейшем». «Вот именно. Вместе с Дейшем. Думаешь, я не догадался, что ты специально притащила меня к Дейшу? Я не стал настаивать, пока ты в полуобморочном состоянии у меня на руках лежала. Но теперь я настаиваю. Мы поговорим с тобой. Наедине». «У меня тяжелые сумки». Я переступила с ноги на ногу. «Я помогу их отнести». Арнхайт кивнул. «Но сначала мы поговорим». Не дожидаясь ответа, демон воспользовался магией. Потоки тьмы подхватили обе сумки и сдернули их с моих плеч. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за Арнхайтом, а он к преподавательскому общежитию направился. Да, вещи мои — залог на время допроса. Может, Кайрус увидит и как-то помешает? Но мне не повезло. Двое незнакомых преподавателей вежливо поздоровались с Арнхайтом и прошли мимо. А вот Кайрус на пути не встретился. Так и вошли в преподавательское общежитие без приключений. И по лестнице спокойно поднялись, и до нужной двери добрались. Первым делом тьма внесла сумки, а потом Арнхайт впустил меня. С тоской, заранее не ожидая ничего хорошего от предстоящего разговора, я вошла в логово хищника. Ох, чую, сегодня этот хищник намерен поохотиться на меня. Хотя лучше бы настоящих преступников ловил. «Присаживайся». Арнхайт повел рукой, предлагая занять любое из кресел. «Ну надо же, у него и камин имеется. Только сейчас не работает». Я наугад села в первое же попавшееся кресло. Арнхайт устроился напротив. Если хочешь, нам принесут угощение. Спасибо, не нужно. Демон смерил меня задумчивым взглядом. Однако начинать разговор не спешил, как будто нагнетает намеренно. Но если он ждет, что у меня сдадут нервы, и я все тут же выложу, то королевский шарт ошибается. «Знаешь, Лада...» Наконец произнес он. «Я долго думал, почему девушка, лишившаяся памяти, ведет себя настолько уверенно». У меня чуть челюсть не отвисла. Вот это обвинение. «Может, у меня характер такой?» «Дело не в характере». Он качнул головой. Серебристые волосы рассыпались по плечам. «Видишь ли, человек, который не помнит себя, теряет опору. Но ты не потеряла. Несмотря на все события, несмотря на твой страх, даже тогда в лесу при нашей первой встрече под твоими ногами чувствовалась твердая опора. А она есть только в том случае, если помнить себя». «Слишком шаткие обвинения, вам не кажется?» «Мне не кажется». Арнхайт усмехнулся. Его глаза внимательно изучали меня и отслеживали малейшие движения, каждое изменение в мимике. «Поначалу это на самом деле были только ощущения. Но теперь выясняется, что тебя похитили некие фанатики. Провели над тобой брачный ритуал. Спрашивается, зачем?» «Уверена, вы выясните». Я решила придерживаться тактики Дейша. Хотя мой голос прозвучал не так невозмутимо, но я старалась. «Ты уже слышала историю о некогда существовавшей Древней Империи? О Повелителе Тьмы, который был чудовищем? О том, что его свергли демоны? Империя перестала существовать и была поделена на самостоятельное королевство. Одно из этих королевств — Ардайн, на территории которого мы сейчас находимся». «Слышала. Нам на парах рассказывали». «Ох, не нравится мне, куда зашел разговор». «Так вот, не все довольны нынешним положением вещей. Символика империи запрещена, однако находятся смельчаки, готовые пойти против своего короля. Есть люди, которые верят, будто прежние времена можно вернуть. А знаешь, чем те времена отличались от нынешних?» Я неопределенно повела плечами. «Дело в тьме. Тьма наполняла наш мир. Еще немного, и всему сущему должен был прийти конец. Как только погаснет последняя искра света, мир будет разрушен. Да, царство тьмы — это смерть для нас, создание света и тьмы». «Не для демонов, верно? Вы ведь состоите только из тьмы». «Да, демоны уникальны. В нас нет света, только тьма. А в людях из других миров нет даже тьмы. Они изначально нейтральны». Острый взгляд пронзил меня насквозь. Сердце взорвалось бешеным стуком. Неужели догадался? Ну как? «Мне не нужен твой ответ, Лада. Я вижу его по твоим глазам. Вижу твой страх. Вижу, как напряглись твои руки, как пальцы впились в обивку подлокотников». Демон приподнялся, нависая надо мной. Его вкрадчивый голос походил на шипение, а синие глаза пронизывали насквозь. Арнхайт находился так близко, что прятки у моего лица шевелились от его дыхания. «Уважаемый куратор, не представляю, как нашла в себе силы, но сказала почти твердо: соблюдайте дистанцию, пожалуйста». Еще несколько секунд он рассматривал меня. Глаза в глаза. Очень близко. Наконец, кривовато усмехнулся и отстранился, возвращаясь в свое кресло. «Так что, Лада, возражать бессмысленно. Ты не врала, когда говорила, что ничего не знаешь о мире. Но ты помнила себя. И это помогало тебе держаться, справляться со всеми сложностями. Да, теперь сходится. Огромного труда стоило сохранить остатки самообладания. Хотя поздно уже. Арнхайт на самом деле обо всем догадался. Или не обо всем? Возможно, некоторые детали по-прежнему загадка, и лучше, если таковыми останутся. А зачем демоны пошли против Императора, если они состоят из тьмы и свет им, по сути, не нужен? Выпалила я. Лучшая защита — нападение, верно? Как минимум, попытаюсь сбить с толку. И выиграю себе немного времени, чтобы обдумать дальнейшие действия. Так, Дейш ведь не говорил, что попаданцы сразу на эшафот отправляются, без суда и следствия. Дейш вообще ничего не говорил о попаданцах. Следовательно, за один факт причастности к этой братии меня наказать не должны. Как минимум, у меня еще остается шанс выйти из комнаты Арнхайта в коридоры Академии, а не в темницу под королевским замком. Арнхайт изумленно вздернул бровь. Такого вопроса он точно не ожидал. Да, демоны ближе к тьме, это правда. Но мы прекрасно осознаем, что наш мир нуждается не только в тьме, в свете тоже. Если не станет света, мир будет разрушен. Вероятно, демоны выживут в том нечто, исковерканном и полном кошмаров, которое придет на смену привычной нам реальности. Однако мы не настолько эгоистичны, чтобы пожелать смерти всем остальным, в том числе людям. Поэтому однажды мы уже спасли мир от власти тьмы и повелителя. Не позволим ничему подобному случиться и теперь». «Вы так говорите, будто миру что-то снова угрожает. Полагаете, я?» «Не совсем ты. Не ты сама и не по своей воле. Но все возможно. Ты ведь не думаешь, что тебя выдернули из родного мира и сделали невестой Дейша ради смеха?» «Мне не смешно, это факт. Так в чем же дело? Чего они добиваются?» «Ты ведь знаешь, Лада. Обо всем уже знаешь. Дейш тебе рассказал». «А при чем здесь Дейш? Он тоже не хотел становиться моим женихом. Нас обоих использовали против воли». «Уверена?» «Да». Сквозь опасения и волнения перед неизвестностью пробилось раздражение. Не хватало еще, чтобы Арнхайт Дейша во всем обвинил. Демон смерил меня очередным задумчивым взглядом. «Вот что я предлагаю, Лада. Сотрудничество. Ты больше не станешь скрывать от меня все, что с тобой произошло и будет происходить. А я попробую во всем разобраться и помочь тебе». Насколько можно верить королевскому Шарду? Одному из тех, кто совершенно точно предпримет что угодно, лишь бы не допустить возвращения повелителя. Не знаю, насколько правдивы речи о самоотверженных демонах, которые заботятся о благополучии мира. Но если придет повелитель, власть короля Ардайна и не только его пошатнется, а этого они уж точно допускать не собираются. Вот только я угроза. И Дейш тоже угроза. Если мне жизнь еще можно оставить, попробовать использовать так же, как хотели использовать отступники, то оставлять Дейша в живых совершенно точно нет смысла. Он же сосуд. Достаточно избавиться от сосуда, и повелитель уже не вернется. Не в ближайшие годы, по крайней мере. А значит, в качестве союзника гораздо лучше подходит Кайрос, по каким-то причинам не желающий смерти Дейшу. Может, до поры до времени, пока остаются иные варианты, но все же. Уверена, Арнхайт не станет искать другие варианты. Он будет действовать наверняка. Я не могу предать Дейша, и стать союзником Арнхайта тоже не могу. Но что насчет двойного агента? Может, стоит проявить немного хитрости, а не становиться в позу, в которой меня вполне возможно затолкают в темницу, пока не стану чуть более сговорчивой. Вот герои фильмов и книг постоянно упрямятся. В лицо говорят: «Я не буду тебе помогать, я убегу, что-нибудь предприму». А толку? Лучше промолчать, притвориться, что сдаешься, и вовремя сделать по-своему. Что, если я посоветуюсь с Дейшем? Никакого Дейша. Арнхайд качнул головой. Это должно быть твое решение, и только твое. К тому же на твоем месте я бы не доверял так слепо Дейшу Райвелу. У него в происходящем вполне может быть свой интерес. Впрочем, это я еще собираюсь выяснить. Значит, скоропостижных обвинений не будет? Ни ему, ни мне? Не будет. Это я тебе обещаю. В качестве подарка перед заключением мирного соглашения. Арнхайд улыбнулся. Я помолчала какое-то время, просчитывая варианты. Как ни крути, мне и самой выгодно немного сблизиться с Арнхайдом, узнать, что думает он, быть в курсе хотя бы некоторых деталей расследования. Но и подпускать его слишком близко опасно. Я рискую, потому что о древней тьме Арнхайд не должен узнать. Я глубоко вдохнула и решительно сказала. «Хорошо, давайте попробуем. Что вы хотите узнать?» «Всё». Глаза демона таинственно вспыхнули. «Конечно же, я хочу знать всё. От начала и до конца». «Так, нужно собраться с мыслями и придумать, что...» «И не вздумай мне лгать, Лада», — добавил Арнхайд проникновенно. «Я почувствую ложь. Одно лживое слово, и наша сделка будет расторгнута. Ты уже не сможешь повлиять ни на расследование, ни на мое решение. Ни на что. Поэтому предлагаю хорошенько все осмыслить и правильно использовать шанс, пока я готов тебя внимательно выслушать». «А попаданцев у вас не карают только за то, что в ваш мир угодили?» Всё-таки вырвалось у меня. «Нет, иномиряне — редкость». Нет никаких четких правил, как нужно реагировать при встрече с попаданцем, но мы не наказываем лишь за принадлежность другому миру. Я вздохнула и осторожно поведала. Я на самом деле попала к вам из другого мира. Меня похитили. Те же странные люди в плащах и капюшонах, которые недавно добрались до нас с Дейшем. Провели надо мной странный пугающий ритуал. Помимо стихии, они применяли кровь и игру на инструментах. «Правду нужно говорить? И ни слова лжи?» «Ох, и сложно будет. Но о появлении магии все-таки признаться придется. В меня влили тьму, а потом собирались убить, но... Я плохо понимаю, что произошло. Я использовала эту тьму и вырвалась на свободу. Действовала как будто на инстинктах». Ощущения похожие, верно? Что инстинкты, что магия тьмы. Рискую, да. Но только древняя тьма может управлять человеком. Внимательный взгляд Арнхайда пронизывал меня насквозь. Он не должен понять, что я рычаг давления на повелителя. Я, прости, ужасно нервничаю, когда об этом вспоминаю. «Верю». Он усмехнулся. «Ты обратилась ко мне на «ты»?» И пока я не поправилась, добавил. «Продолжай. Я давно разрешил обращаться ко мне на «ты». Я очень хотела спастись и вырвалась. Тьма выплеснулась во все стороны, а потом мне удалось переместиться. Потом я потеряла сознание. Очнулась уже, когда ты меня нашел. «Только без подробностей». «Пожалуйста, без подробностей». Несколько секунд я нервничала, пока демон внимательно меня рассматривал. Наконец он произнес: «Раз в тебе появилась магия, ты решила отправиться в академию?» «Да, узнала о приеме студентов от Орли. Все очень удачно сложилось. Я решила, что именно в академии смогу найти ответы на свои вопросы. Время шло, я училась управляться с тьмой, и вот, совсем недавно нас с Дейшем похитили уже вдвоем. Вероятно, фанатики хотели закончить начатое, но...» Все опять пошло не по плану. И ты с честными глазами будешь уверять, что не знаешь, кто вмешался в ритуал? Упс. Вот и закончилась моя игра в союзников. Потому что сдать Кайруса я не могу. Не имею права после того, что он для нас сделал. Ну почему же? Я узнала его. Это тот незнакомец, который помог мне добраться до Академии после нашего с тобой ужина в ресторане. Есть. Арнхайт удивился. Лишь на мгновение я увидела, как искренние чувства отразились на его лице. Но это совершенно точно было удивление. Такого ответа демон не ожидал. И мне удалось сбить его со следа. Вот как. В тот вечер в городе было много тьмы. Так много, что возникло чувство, будто открылась изнанка пространства. И ты как будто провалилась в эту изнанку. Прошу прощения, в таких тонкостях не разбираюсь. Но мысленно пометочку сделала. И решила добить. Ты ведь разберешься, что происходит? Или уже догадываешься? Знаешь, зачем мы с Дейшем им понадобились? А чтобы вопросов о Спасителе больше не задавал. Я предполагаю. Арнхайт смерил меня задумчивым взглядом. Он уже совладал с собой, а значит, я снова не могу доверять каждому его слову. Предполагаю, что все это связано с деятельностью неких групп, жаждущих возвращения Повелителя. Сама подумай, Лада. Повелитель был человеком, но тем не менее самым могущественным существом во всем мире. Разве это доступно обычному человеку, в ком есть свет и тьма? Ой, ну все. Мне придется выдать свою осведомленность. Когда Арнхайт смотрит так проникновенно, очень сложно строить дурочку, которая ни о чем не догадывается. Тем более демон уже дал подсказку чуть раньше. Очевидно, это тоже было намеренно. Я взмокла, чувствуя, как напряжены нервы. Как тяжело играть с Арнхайтом, когда каждое слово может стать последним, если вдруг не понравится ему или покажется недостаточно искренним. Как сложно скрывать то, что пока еще удается скрыть. Ты говорила, что в иномирянах нет ни света, ни тьмы. Если демоны так сильны за счет отсутствия в них света, то люди без света тоже могут хорошо продвинуться в магии тьмы. Да, верно, Лада. Глаза Арнхайта загадочно сверкнули. Повелитель был выходцем из другого мира. Но не распространяй эту информацию. Она не просто нам досталась, и это тайна. По окончании разговора ты дашь мне клятву, что никогда и никому не расскажешь обо всем, что сегодня узнала. Если бы я еще узнала что-то новое. Хорошо. Я кивнула. А теперь подумай. Кто-то хочет вернуть повелителя. Кто-то знает, что он был из другого мира. И похищает тебя, приводя к нам из другого мира. А потом наделяет тьмой. С какой целью, как думаешь? Это все так сложно. Я качнула головой. Но, к счастью, Арнхайт не был намерен сейчас вытягивать из меня что-то еще. Есть люди, которые жаждут возвращения Повелителя. Тот, кто перестал быть человеком при жизни, тот, кто творил кошмарные вещи, кто познал тьму и слился с ней, не мог исчезнуть бесследно. Он все еще здесь, где-то рядом, в нашем мире. Его верные последователи жаждут вернуть его. Через тебя. Ты, Лада, идеальный сосуд для него. Я икнула. Потрясение было вовсе не наигранным. Вот так Арнхайт завернул. Демон продолжал за мной наблюдать, отлавливать малейшую эмоцию. А я старалась скрыть радость. Ведь если Арнхайт предполагает, будто сосуд — это я, то Дейш он совершенно точно не подозревает. И правда, если родители Дейша хорошенько скрыли его истинное происхождение, заподозрить, что именно он — идеальный сосуд, почти невозможно. только если начать докапываться, почему именно Дейш стал моим женихом. И тут, конечно, не все сходится. Так в чем же дело? Арнхайд сам не понимает или не хочет делиться со мной настоящими догадками? Но я девушка. Первое, что вырвалось у меня. Кого это волнует? Арнхайд повел плечами. Главное, что ты намерянка. В тебе нет света, который гасил бы тьму и мешал раскрываться ее силе. Я не решилась спросить, а что же во всей этой схеме делает Дейш, с которым мы, между прочим, помолвлены. Не стоит привлекать к нему внимание. К тому же есть еще Дейш. Ну вот, Арнхайд вспомнил сам. Сижу, не отсвечиваю. Вижу, Лада, вижу, как ты за него переживаешь. Арнхайд кривовато усмехнулся. Возможно, каким-то образом последователи Повелителя хотят использовать вас как связку. Ты, намерянка, чистая от света, а Дейш... Что ж, в этом еще предстоит разобраться. Демон прищурился. Что ты намерен делать? Если я сосуд, то от сосуда стоит избавиться. Разве не так? Спросила и затаила дыхание. Потому что за себя тоже страшно. Нет, Лада. Арнхайд качнул головой. Избавляться от сосуда нелогично. Если это сделать, мы не поймем, что задумали последователи Императора. А если мы не поймем сейчас, то они повторят потом. Выжидать они умеют. Сейчас или позже, но они повторят попытку. А потом еще раз и еще до тех пор, пока у них не получится, или пока не выловить и не уничтожить их всех. Я стану приманкой? С чего ты решила? Ты сам заговорил об уничтожении их всех в контексте того, что делать со мной. Я не собираюсь ловить их на тебя. Арнхайд прищурился. Пока не собираюсь. На данный момент я наблюдаю. За тобой, за тем, что будет происходить вокруг тебя. Учись, пока можешь. Наслаждайся студенческими буднями в Академии столько, сколько это будет доступно тебе. Но ты должна понимать, что в покое тебя не оставят. Они будут делать попытки до тебя добраться, но я буду тебя защищать. Поэтому мне не безразлично, куда ты переезжаешь. Полагаешь, меня будет проще защитить, если я останусь с Шинтой? Полагаю, что если будешь спать с Дейшем, ты облегчишь задачу тем, кто охотится за вами обоими. Да, логично. Дейш переедет к другу. Я с ним поговорю. У Дейша Райвела нет друзей. Значит, к одногруппнику. Или к тому, кто захочет воспользоваться ситуацией, услужить и сдружиться с ним. Откуда столько неприязни к Дейшу? Почему ты постоянно намекаешь, что Дейш плохой? Уверенно, тему ревности Арнхайд поднимать не станет. А если поднимет, значит, совсем уж откровенно солжет. Какое в этом случае доверие его словам и обещаниям? Некоторое время Арнхайд рассматривал меня чего-то напряженно. Наконец произнес: Райвел очень древний род. У такого древнего рода всегда есть свой интерес. И Дейш — часть этого рода. Ну, конечно. О том, что Райвелы были приближенными Императора, ни слова. Конечно, кто я такая, чтобы раскрывать передо мной все карты? Это только от меня Арнхайд требует безоговорочной честности. Если бы ты была простой студенткой, я бы решил, что Дейш с тобой просто играет. Но ты и намерянка. Будь осторожна, Лада. Вполне возможно, что ты доверилась не тому. Да, вполне возможно, что я доверилась не тому. Я поднялась с кресла. Надеюсь, на этом Арнхайд меня все же отпустит. Ужасно устала от этого разговора. Слишком утомительно вымерять каждое слово, чтобы и не солгать, и всей правды не раскрыть. Наверное, мой взгляд в этот момент был слишком враждебным. По крайней мере, Арнхайт не приказал сесть обратно. Тоже поднялся и неожиданно мягко сказал. «Я не хочу, чтобы ты пострадала. Я сделаю все, чтобы тебя защитить. Но теперь ты должна дать клятву». «Да, конечно, я обещала». «Лучше всего для клятвы подходит магия крови. Повторяй за мной». «Подожди, не так быстро». Спохватилась я, когда демон уже вынул Арнх из ножен. «Я хочу убедиться, что это настоящая клятва, и что я не сделаю больше того, на что готова. Может быть, есть письменное описание того, что ты предлагаешь сделать?» «Учебник с описанием клятвы?» «Да, есть. Я пойду тебе навстречу, но тебе придется подождать. За пазухой подходящую литературу не прячу». «Я жду». Я кивнула. И даже в кресло обратно уселась. Арнхайт покинул покое. Надо же, оставил меня у себя совершенно одну, без наблюдения. Впрочем, как знать. Я до сих пор слишком мало всего знаю, чтобы быть уверенной, что за мной не наблюдает магия или артефакт какой-нибудь. Усилием воли подавило желание немного пройтись. Возможно, заглянуть в соседнюю комнату. Ладно, буду паинькой. Главное сейчас — отстреляться и, наконец-то, сбежать. А лишние конфликты мне совершенно точно ни к чему. Арнхайт вернулся через 15 минут. Подал мне книгу, открытую на нужной странице. Я прочитала описание магической клятвы. Что ж, если нарушу, кровь не вскипит, но будет больно. И собственное тело не позволит мне заговорить. Пожалуй, это лучшее из того, что Арнхайт мог предложить. В некоторых фэнтезийных книгах можно на месте скончаться, если клятву нарушить. А дальше я повторяла за Арнхайтом. Позволила надрезать подушечку пальца, смешать свою кровь с кровью демона и произнесла. «Клянусь. Все, о чем мы сегодня говорили, останется между нами». После чего подкрепила магическим словом. Внезапно кровь изобразила на коже завитушку и впиталась. Несколько секунд я наблюдала красноватый узор, но потом и он исчез. Все как написано в книге. Да-да, я не собиралась соглашаться на еще одну несмываемую татуировку. «Ты можешь мне доверять, Лада», — обронил Арнхайт на прощание. «Если ты на самом деле доверишься мне, я смогу помочь и уберечь тебя. Но будь осторожна и не усложняй мою задачу». «Постараюсь. Я тоже хочу жить. Желательно счастливо». Моя рука застыла на ручке двери. Внезапный вопрос пришел в голову. «Арнхайт, а я смогу вернуться домой, когда все закончится? Это возможно переместить меня обратно? Ну, вдруг он знает способ?» «Нет, Лада, эта магия слишком жестокая и требует жертвоприношений, на которые, уверен, ты не согласишься». «Ладно, я хотя бы попробовала. И очень надеюсь, что сегодня не совершила ошибку, соглашаясь на сотрудничество с королевским шардом. В конце концов, я сделала это, чтобы защитить своих настоящих союзников». Дейш Райвал. «Итак, вы переехали в столицу. Интересно, с чего бы? Сколько себя помню, замок подле Хандавена всегда был твоим нелюбимым. Да и мама предпочитала проводить время подальше». Дейш сидел в кресле перед человеком, который его воспитал. Перед человеком, которого до недавних пор считал родным отцом. «Конечно, мы переехали. Все, к чему мы веками готовились, из поколения в поколение, наконец, пришло в движение. Скоро наши планы свершатся. Эти планы напрямую связаны с тобой. А ты в столичной академии. Не находишь, что наш переезд весьма логичен в данной ситуации?» «Я хотел услышать это от тебя». «А как в ваших кругах относятся к Ладе?» «К этой иномерной девочке, которую навязали тебе в качестве невесты?» Дойл поморщился. «Отступники, конечно, вмешались в наши планы, но ничего не испортили. Дэйш, на чьей ты стороне? Хочешь, чтобы я тут же выложил тебе все подробности? Все детали, которые известны только избранным из нас? На каких основаниях я должен тебе что-то рассказывать?» «Ты не должен», — Дэйш качнул головой. «И полагаю, будет не слишком убедительно, если я начну заверять тебя, будто жажду отдать свое тело повелителю». «Ты прав. Убедительным это не будет, несмотря на все твои навыки в переговорах. Но по какой-то причине ты спросил, на чьей я стороне. Значит, предполагал и такой вариант. Или близкий к нему, который я пока не вижу, но, возможно, еще приду к нему. Я чувствовал повелителя. Чувствовал, когда он пришел во время ритуала. Смотрел сквозь его душу, его глазами. Хочу, чтобы вы все знали. Он не хотел смерти Лады. Он исцелил ее и сказал, что она не будет жертвенной невестой». «Жертвенной невестой она, конечно, не будет». Дойл прищурился в задумчивости, рассматривая приемного сына. «В полной мере это не было даже целью отступников. Магию жертвенных невест обычно забирают, а не запечатывают в полумертвом теле. Но да, эти узы прекрасно подходили, чтобы влиять на повелителя». Он качнул головой, как будто до сих пор не мог поверить, что отступники осмелились на подобную наглость. «Мы открыты и преданы повелителю. Нам не нужен этот рычаг давления на него». «Зато Лада нужна повелителю», — напомнил Дэйш, с трудом сохраняя самообладание. Дойл всегда был упертым, но его можно переубедить, если обратиться к голосу разума. Это важная задача — убедить Дойла, что Лада нужна повелителю живой. «Я чувствовал его. К тому же действия повелителя говорят сами за себя. Планов его я не знаю, но Лада ему нужна». «Не понимаю». Дойл качнул головой. «Зачем повелителю делить свою магию с кем-то еще? Это ослабляет его, делает уязвимым. Повелитель никогда не был уязвимым. Он всегда стремился к несравненной, единой власти. Это так на него не похоже. Я не знаю, стоит ли тебе верить, Дэйш. Может быть, ты всего лишь хочешь защитить свою постельную игрушку? А, впрочем, да». Взгляд Дойла опустился к татуировке на руке Дэйша. «Судя по тому, что она не изменилась, вы все еще жених и невеста. Не дотрагивались друг до друга после ритуала?» «Это тебя не касается», — холодно отрезал Дэйш. «Но подумай вот о чем. Что сделает повелитель, если не получит желаемое? Ты веришь, что я сдамся? Веришь, что рано или поздно он завладеет моим телом и вернется к вам? Но что он сделает, если не найдет Ладу? Что сотворит со своими верными последователями, оставшимися глухими к его желаниям? Стоит ли оно того, Дойл? Стоит ли этот небольшой риск, что кто-то может использовать Ладу в качестве рычага истинного гнева возрожденного императора? Я как-то читал, что он не гнушался уничтожением целых родов. Тебе не жаль райвалов? Готов рискнуть?» Дойл напряженно рассматривал Дэйша. Тот отвечал прямым, уверенным взглядом. Наконец, Дойл признал. «Рассуждаешь логично. Нам гораздо проще защитить Ладу и не позволить кому бы то ни было добраться до нее и использовать против повелителя, чем потом столкнуться с его гневом. А с другой стороны, как насчет Шарда Арнхайта? Насколько мне известно, он преподает в Академии и наверняка крутится рядом, вынюхивает. След уже вывел на нас. Неужели не выкрутитесь? Не верю». Дэйш позволил себе легкую усмешку. «Выкрутимся. Мы водили за нос нынешнюю власть столетиями. Выкрутимся и сейчас. Меня настораживает другое. Лада слишком близко к Арнхайту, а значит и к королю. Это лишь вопрос времени, прежде чем они догадаются, как именно использовать Ладу. Если они догадаются, как использовать Ладу, то догадаются и о моей роли во всем этом. Дойл вздохнул. «Ты усложняешь мне задачу. Защищать тебя, защищать эту девушку, когда большинство из наших жаждут прикончить ее как можно скорее». Дейш уловил этот момент. Он слишком хорошо знал приемного отца, чтобы не заметить, когда тот поменял свое мнение. Прислушался и принял решение не рисковать благосклонностью повелителя. Тем более, если император вернется и разозлится, он на самом деле может уничтожить весь род. Величие и судьба рода — то, что всегда стояло для райвелов на первом месте. «Так, может, тебе стоит поторопиться и сообщить своим союзникам, насколько важно сохранить жизнь Лады?» «Наглец!» — фыркнул Дойл. И тут же усмехнулся. «Впрочем, таково твое воспитание, а значит, и моя ответственность. Я доволен, сын. Доволен, каким ты вырос. И, полагаю, со временем ты на самом деле поймешь, насколько величественна твоя судьба». Дейш поднялся. Он предпочел не спорить, не доказывать, насколько не согласен отдавать свое тело. За себя он еще поборется. Главное, что сейчас добился важной цели. Дойл услышал и поговорит с нужными людьми. Теперь Ладу не тронут.